эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Мы начинаем вебинар, посвященный теме «Наука побеждать. Выбор своего пути». Помогают провести вебинар Светлана Большакова и Владислав Аристов. Это вступительная часть нашей серии вебинаров, которая будет в дальнейшем, я думаю, разделена на две части. Одна будет практическая, посвященная тому, как себя обеспечивать, как взаимодействовать с людьми. А вторая будет, наверное, больше подходить под науку славяно-русская варновость. Но так или иначе, эти два направления будут между собой пересекаться. В вступительной части задумано несколько вопросов, которые следует разобрать. Не хочу здесь умствовать, не хочу кого-то там вводить в состояние зависимое от какого-то там бородатого мужичка, что сейчас он какую-то мудрость скажет. Нет. Я буду говорить на первом этапе то, что вам достаточно хорошо известно. Но наша задача перейти от слов, что вам известно, к тому, как сделать так, чтобы нам жить хорошо, как сделать так, чтобы изменить ситуацию в этом мире. Итак, вопросы были следующие обозначены. Почему мы живем в таком плохом мире? Плохой бы я взял в кавычки, я объясню почему. Мы не такие, какие там мы есть, какие мы должны быть, какие наши отношения к себе, к окружающему миру. Ну и, в общем-то, почему мир не такой, как мы его хотим видеть, как мы его представляем. И почему он иногда такой агрессивный, ну и так далее и тому подобное. Эти вопросы мы будем разбирать, но вопрос останется вопросом, опять же, если мы не подойдем к практике. И вот наша задача теперь отойти от состояния, как я уже сказал в самом начале, говорящей головы кота Леопольда, который говорит, давайте жить дружно, к тому, чтобы разобраться, а как к этому подойти. Ну, в общем-то, давайте с первого и начнем. Мы живем, почему живем в таком плохом мире? Но опять же, как уже в древности говорили, мир настолько плох, насколько плохим мы его можем сделать. Если мы все время думаем о том, что кто-то нам что-то должен в этом мире, но при этом мы сами ничего не делаем для этого мира, то, в общем-то, мир будет нас воспринимать за паразитов. А когда он воспринимает кого-то за паразитов, то единственный способ исправить ситуацию – это паразитов убрать. Есть симбиоз – а есть паразитизм. Кто не знает, просто в двух словах объясню. Симбиоз – это когда взаимодействуют несколько живых существ и друг другу помогают. Ну, к примеру, вот мало кто знает о том, чтобы росла нормально черника, голубика, брусника, ну, любые вересковые. Необходимо, чтобы был грибок. Грибок, который в земле находится, и он позволяет дышать правильно корням, получать правильные ферменты, и вот благодаря этому все вересковые существуют. Убираете грибок, ну и вересковые начинают умирать, какая бы прекрасная земля ни была. Но для грибка нужна, например, кислота, поэтому вересковые поливают часто кислотой, чтобы 4,5, 4,7 в этом уровне pH вот держалась кислотность. А есть паразитирование, когда, ну, правильно, и от вересковых тоже грибок что-то получает, это тоже надо уточнить. Так вот, а есть паразитирование, например, когда какой-то червь кольчатый, либо цепной попадает внутрь организма, присасывается и просто-напросто вот за счет своего хозяина существует, ослабляя своего хозяина. Он не ставит задачу убивать, ему вообще все равно, как вы там себя чувствуете, не чувствуете. Его задача сосать кровь, получать ту пищу, которая проходит по вашему кишечнику, и, в общем-то, размножаться. Все, другой задачи у него нет. Так вот, от таких паразитов любой человек и любое существо живое хочет избавиться. А поскольку Земля – это тоже живое в своем представлении, в своем, ну, наверное, в смысле живое существо, то оно паразитов никогда на своей Земле особо-то и не терпит. На себе самой, вернее, не терпит. А также пространство тоже паразитов особо не любит. Вот поэтому стоит вопрос. То ли мы живем в симбиозе с этим миром и друг друга дополняем, то ли мы этот мир используем для того, чтобы как каким-то паразитом существовать. Поэтому, когда мы говорим, почему мы живем в таком плохом мире, всегда стоит вопрос, а кто мы такие? Кто мы такие? Кто я такой? И вот здесь необходимо нам разобраться с следующими представлениями. какие пути осознания себя и последовательность осознаний существуют. Самый первый, который надо, чтобы вот всем нам в голову вошел, и мы все поняли, это осознание своего тела. Когда маленький ребенок рождается, он не ассоциирует себя со своим телом. Для него сознание человеческого начала закрыто вообще. У него открыто могут быть какие-то пространственные соединения с божественным. У него могут быть открыты какие-то образы памяти из прошлых жизней. Но ассоциация со своим телом у него еще отсутствует. И первое, что необходимо сделать маленькому ребенку, это понять, кто я в этой жизни. Это начинается с того, что ребенок начинает все, вот все, что есть, например, где-то там у кого-то с года, у кого-то с двух лет, у кого-то чуть попозже с трех лет, ну вот он в диапазоне, с года до трех лет, все привязывать к себе, такой эгоцентризм. И он начинает везде говорить «я», «сам» и так далее. Это вполне нормальный процесс, потому что он понял, что тело – это его тело, что когда бьем по руке, больно его руке, а не кому-то другому. Это вот то, что нужно нам держать в голове, чтобы понять пути развития нас как человека. И исходя из этого, ребенок сначала постигает себя. Но здесь есть одна тонкость. Вот представим, это человек. Физическое тело и сознание. Сознание для него еще пока закрыто. А вот подсознание для него открыто. Это то, что содержит в себе рефлексы и инстинкты. И маленький ребенок живет сначала под сознанием. Все, что происходит в его жизни до определенного возраста, это то, что находится в подсознании. Первый уровень подсознания – это то, что было заложено программой бытия человека, благодаря чему физическое тело существует. Здесь находятся инстинкты и рефлексы. Рефлексы безусловные, которые формируются, исходя из того, что у него свыше было заложено. Это тоже надо понимать. Потом только начинают дополняться условные рефлексы. Это уже то, с чем связан человек по своей жизни. Например, попал он в одни условия, у него рефлексы выстраиваются, исходя из тех условий жизни, которые у него там есть. Это, например, семья, окружение, люди, активность солнечная, холодно, тепло, зелено ли, пустыня и так далее и тому подобное. Исходя из этого, вот эти условные рефлексы формируются. То есть общество накладывает, ближнее окружение, ну и какой-то личный его опыт. Но заметьте, сознание здесь еще может не работать. Поэтому все, что делается ребенком, делается ради формирования физического тела. Вот к 18 летам заканчивается только формирование физического тела. Вот к этому моменту, к 18 летам, нужно, чтобы программа подсознания была не только укомплектована с тем, что свыше было здесь заложено, но и то, что ребенок получил как привычки, которые еще называются условными рефлексами. Недаром говорится, привычка – вторая натура. То, что ребенок приучился делать в детстве, то у него на всю жизнь будет являться, ну, может быть, сопроводительным документом по его жизни, либо вот этой самой нитью Ариадны, которая его проведет. Наблюдая за маленькими детьми, которым до 4 лет, до 5 лет, до 6 лет, а первая стадия взросления – это 6 лет, вот здесь – мы обращаем внимание на то, что маленький ребенок сначала все повторяет, что с ним происходит. Все вообще повторяет. Сказал кто-то взрослый какое-то слово, ребенок его хватает, это слово, и применяет соразмерно к тем условиям, в которых это слово было произнесено. Здесь ничего нового нет, кто занимался психологией, кто изучал это, скажут: Алексей, ты говоришь на банальные вещи. Да, банальные вещи, потому что не все у нас психологи, это приходится повторять. Вот к 6 летам заканчивается формирование на уровне повторения. За это время родители и ближайшее окружение обязаны взять на себя функции вложения правильных программ поведения, морали, общественного существования и так далее. Почему я говорю морали? Потому что здесь еще совесть не пробуждена к 6 летам. У ребенка совесть не пробуждена. Он живет по тем устоям, которые у него идут сверху, были заложены, которые у него закладывают взрослые. Все, совесть пока здесь не пробуждена, она формируется. Поэтому вот что говорят взрослые, то он и повторяет. Что делает взрослый, то он и повторяет. Он еще не способен раскладывать человеческий язык на фразы и соединения между фразами таким образом, чтобы образы выстраивались. Он видит образами, мыслит образами, а вот еще пока буковки, слова у него с образами несоизмерны. Поэтому родители до 6 лет обязаны сделать так, чтобы ребенок получил только то, что необходимо ему, а не то, что им кажется, что ему необходимо. Многие люди, взрослые, пытаются дрессировать ребенка, исходя из своих представлений о том, какой бы он был замечательный, не обращая внимания на его качества. Личные, какие-то природные, физические, психические и прочее, прочее, прочее. Это вот ошибка взрослых людей. Ну ладно, продолжаем. Итак, какой указатель на то, что все условные основные рефлексы, условные рефлексы и привычки, либо программы бытия, заложенные человеком, уже, ну, другими людьми, в человеке, вернее, так сказать, уже сложились, уже заложены. Когда начинают выпадать молочные зубы. Вот 6 лет начинают молочные зубы выпадать, и здесь уже надо понимать, что человек начинает отрываться от своей семьи. Если до 6 лет это я, родители, вот они связаны между собой, и он сильно завязан на маму, здесь материнское начало, то как только молочные зубы начинают выпадать, ребенок переходит в следующий этап. До 12 лет это формирование уже какого-то общества. Здесь уже он отдаляется от родителей, здесь уже его отдают в школу в обучение, и формируются те уклады бытия общественные, которые ему общество заложит. Поэтому здесь на этапе и 6-летнего, 12-летнего образования все взрослые должны помнить, вы должны ребенка учить не свои глупости, изливая на них свои вопли, крики, вот эти все жеманности, а своей мудрости. Если не получается, тогда сами учитесь мудрости и выкладывайте в ребенка свою мудрость. С 12 лет до 18 как раз это заканчивается стадия становления физического тела и всех условных рефлексов окончательно. Здесь было заложено, здесь это было уже обкатывание в малом каком-то кругу с воспиталкой, например, с учительницей, а здесь уже они между собой общаются и закрепляется все. Здесь человек себя начинает уже проявлять в этом обществе. Так вот, вот эти вот стадии становления с условными рефлексами, привычками очень сильно связаны. И поэтому, если человеку говорить о том, что мир плохой, и показывать, как все плохо, какой он несправедливый, папа приходит, говорит, вот начальник идиот, начальник дурак, мама приходит, вот на работе те козлы, вот все идиоты, вот тут все плохо, и опираясь на каких-то авторитетов на стороне, например, будешь себя плохо вести, я тебе дяденьке милиционеру там или полицейскому отдам, либо так нельзя делать, потому что на тебя люди смотрят. Вот это все закладывается, и этим руководствуется ребенок. Поэтому мир будет плохой, исходя из того, что плохим ему, ребенку, показали вот здесь с нуля до 18 лет. Да, он такой плохой, все несправедливо, но он мальчик-то или дочка, надо выживать, поэтому вот так вот, значит, надо существовать. А вот тут уже включается сознание. Вот когда мы уже с 18 лет и выше, здесь уже включается сознание. Почему я говорю, что до 18 лет сознание плохо работает? До 18 лет, с 12 до 18 лет обучение. Ребенок впитывает в себя все. Вот в этом диапазоне он все впитывает. И потом только проявляет то, что впитал. Он говорит теми лекалами, которые получил в детском саду, в школе, от родителей, от общества и так далее. И вот сознание включается только выше. Толчком для сознания, для открытия сознания, включения является семья. Семья. Почему? Здесь уже необходимо не просто самому выживать физическому телу. И физическому телу самому очень просто выживать. Можно что-то украсть, можно что-то сделать такое быстренько сам для себя. Особо много здесь на какие-то раздумья тратить время не приходится. Все просто. А вот когда появляются уже мало-мало-меньше детишки, то в этом случае тогда необходимо думать о том, как их накормить, в каком доме они будут жить. Дальше. Здесь же появляется и, например, если это мужчина, рядом появляется женщина, и необходимо еще между ними взаимодействовать. Тут просто кучка бегала, ребята, ребятишки, и сами по себе существовали. А здесь уже пара семейная, семейный союз, здесь уже дети, поэтому семья накладывает определенные задачи и на мужчину, и на женщину. Им надо вместе быть одним целым, надо кормить детей, поэтому здесь уже сознание включается. Поэтому сознание – это второй этап бытия. Там тоже делится на три этапа, но сейчас пока об этом не говорим. И вот когда человек уже переходит на следующий уровень общества, это примерно начинается с 36 лет, то в этом случае здесь уже подключается раздумие не только о том, как будут жить мои дети, а в каком мире будут жить мои внуки. То есть это уже вопрос на будущее. А мир на будущее строится свыше. И так или иначе большинство людей начинает с 36 лет либо превращаться в потребителей, в паразитов, потому что они дальше не смотрят, ну, либо остаются на уровне семейном, либо те, которые проходят эти этапы, заботясь о своей семье, думая о своих внуках и прочее, они задают вопрос, а что там выше? Но это, опять же, не говорит о том, что вот здесь вот многие дети, например, не задают вопрос, что там выше, или вот здесь. Нет, просто так большинство людей поступает. Вот когда задается, что выше, это уже люди начинают думать о сверхсознании. Мне кто-то говорит, сверхсознание – это там термин, который Фрейд ввел, у нас такого не было. Но позвольте, друзья, сознание – это вообще-то русское слово. Угу. Знание, соединенное с чем-то, объединяющее что-то. И вот когда мы говорим про сознание, сверхсознание, мы понимаем, что сверхсознание – это уже уровень божественный. А где уровень божественный, там открываются знания ведические. Веда, то есть мудрость. И вот здесь получается интересная закономерность, которая, к сожалению, в нашем обществе широко распространена. Как я уже говорил, есть люди, которые остаются на уровне маленьких детей. Они никогда вот до этого не идут какие-то там веды, какие-то божественные сверхсознания. Они живут своим телом. Вот тело и подсознание. Все, больше их ничего не интересует. Кто-то добрался до уровня семьи, и все для семьи. Все для семьи. Вот что бы там он ни делал, он делает все ради семьи, ради себя и так далее. И то же самое, говорит, какая там мудрость. Веда – это мудрость, да, я уже говорил. Какая там божественная структура и прочее, что ты там в мозг втираешь? Вот, вот вот, чем надо жить. Семья есть, дом, крыша нормальная, дом нормальный, ну, все хорошо, все замечательно. И вот это вот как раз то, что показывает, на каком уровне бытия человек находится. Или он маленький ребенок, либо это какой-нибудь, ну, людина, может быть, либо это уже человек с большой буквы. И вот тут надо вернуться к пониманию, что такое подсознание, сознание, сверхсознание. Кстати, кто не смотрел вебинар или семинар «Родовая нить. Как жить без страхов», я рекомендую настоятельно посмотреть, потому что там это все очень подробно рассматривается. И продолжение идет в семинаре «Управление судьбой». Поэтому настоятельно рекомендую это все посмотреть, чтобы потом не было каких-то вопросов дополнительных и нам не тратить время на проведение вот этих вот самых семинаров. Там подробно все это было рассказано. Ну, чтобы освежить немножко, напомню. Есть так называемое триединство животного начала. Вот как раз, когда мы уже посмотрели подсознание, сознание, сверхсознание, и вот эти вот черточки нарисованы, здесь это можно обозначить так. Подсознание отвечает за физическое тело. Здесь находится дух. Для тех, кто не разбирался этим вопросом, а просто следует догмам, которые религиозные, это будет как удар, ну, наверное, по печени. Как так? Дух нарисовали сюда, а ведь божественный дух и так далее. Посмотрите «Родовую нить. Как жить без страхов». Там это все подробно рассказывается, и вопросы отпадают сами собой. Итак, вот такой кружок я нарисовал. Это то, что относится к физическому телу, но на уровне подсознания. И еще раз, что такое подсознание, чтобы так поставить какое-то, ну, может быть, точечку, чтобы потом от этой точки отталкиваться. Подсознание – это то, что человек не может определить, не может объяснить, но он это исполняет, потому что это язык тела. Вот когда человек что-то делает, его спрашивают, ты зачем это делаешь, а он не может объяснить. В этом случае это относится либо к подсознанию, либо к сверхсознанию. То, что выходит за пределы его осмысления, его сознания. Но подсознание – это то, что связано с физическим телом. Это вот зачем-то физическое тело берет и для самосохранения в себя это засовывает, в себе это присваивает и так далее. А сверхсознание – это когда уже человек не только свое физическое тело обеспечивает, а обеспечивает чем-то новым этот мир. Он тоже не может объяснить, для чего он это делает. Просто задача свыше, и он исполняет. Но здесь все, что связано с его физическим телом, а здесь все, что связано с каким-то служением этому миру. Вот чем отличается движение, связанное с сверхсознанием и с подсознанием. Итак, подсознание – это дух, это движитель, который двигает наше тело. Дух не может плакать, не может смеяться. В данном случае, вот если мы говорим про человека, я не говорю сейчас про божественный дух, а говорю про человеческий дух. Это то, что связано с движением, с волей, с проявлением себя и так далее. Поэтому дух, здесь можно еще воле написать. Сверхсознание – это то, что является божественным проявлением, то, что позволяет получать информацию из этого мира, то, что получает информацию от высшего или высшего «я», либо от божественного, в зависимости от того, как называет, от какой-то высшей сущности, либо, вот здесь я еще пишу иногда, высшее «я» – это часть божественной, часть сущности высшей. И вот та информация, которая идет, в человека попадает, она связана с сверхсознанием. Опять же, человек не может сверхсознание понять, он не может его расшифровать. Рамочки стоят, рамочки, в которые человек, как физическое тело, засунут, и мозг просто не способен напрямую с сверхсознанием взаимодействовать. Нужно его вводить в специальное состояние для того, чтобы он оттуда мог получать информацию, либо туда что-то передавать осознанно. Не просто жить и что-то делать. Оно и так считывается наверху, и так все принимается. А для того, чтобы осознанно взаимодействовать с божественными планами. Но это отдельный разговор, там всякие медитации, релаксации и прочее, прочее, прочее. Итак, вот мы нарисовали кружочек дух подсознания. Здесь же мы рисуем кружочек сознания, вернее, сверхсознания, или еще это можно назвать душа. Душа является коммуникатором, накопителем. Посмотрите первую часть «Родовая нить. Как жить без страхов». Там это все рассказывается. И управление судьбой там тоже все дополняется. И здесь кружочек, который вот связан вот так, это уже то, что является сознанием и физическим телом. Там тоже в этих лекциях рассказывается, что происходит, если происходит уменьшение влияния какого-то из этих вот кружков, в данном случае, как нарисовано, явлений, то есть духа, души там, или сознания. Сейчас опять об этом не буду говорить, чтобы время не тратить. Так вот, триединство всегда присутствует как животное начало. Вот этого триединства достаточно, чтобы человек и либо животное существовало. Дух, душа, тело. Если мы говорим про человека, значит, это и тело, и сознание. Поэтому когда мы надрессированы вот отсюда из детства и получили это в семье как уже утверждение и проявляем себя, то тогда мир для нас такой, какой вот это все было в нас вложено. Как только мы переходим за пределы уже просто вот физического тела, отделяемся от, например, своей мысли, отделяемся от детей, от семьи, при этом в них, конечно, находясь, думая о них, я просто говорю, вот отделились, вышли за пределы, расширились в сознание. Они рядом с нами, да, но мы расширились в сознание. Это более точно сказать. То в этом случае тогда мы начинаем уже служить высшему началу. Вот здесь мы служили своему физическому телу и своей семье, а здесь уже служим высшему началу. Итак, когда мы переходим сюда, мы начинаем понимать, что мир неплохой, и нехороший. Он такой, какой есть. Вот для того, чтобы начать понимать это, нам нужно выйти из состояния «я тело», «я семья», но при этом мы должны заботиться о семье тоже, да, и перейти в состояние нечто более высокого. Я думаю, что здесь понятно все, особенно тем, кто смотрел «Родовую нить. Как жить без страхов». Дальше. Когда мы это понимаем, мы уже можем влиять на мир. Как это происходит? В свое время Гермес Трисмегист и другие мудрецы, Пифагор и наши ведуны, наши жрецы, наши волхвы, можно так сказать, не уступая ничем своими знаниями Гермесу Трисмегисту, Пифагору, другим. Но кто-то говорит даже, что Гермес Трисмегист – это был один из жрецов нашего направления ведического, славяно-русского. И тоже сам Пифагор туда же относился. Все сходится. Я просто сейчас не хочу вдаваться в какие-то там разборки, правда это неправда. Просто говорю, вот и там, и у нас, и везде эти мудрецы были. Они смотрели на этот мир следующим образом. Вот что есть в тебе, то есть и в этом мире. Что есть в этом мире, то есть во Вселенной. Что есть во Вселенной, то значит есть и в Божественном начале. И поэтому человек, как проявление Божественного начала, содержит в себе все, что есть и у Бога, и у Вселенной, и у наших звезд, Земли, и всего того, что мы можем потрогать и увидеть. Поэтому не просто так говорили. Хочешь познать себя – посмотри на звезды. Хочешь узнать звезды – посмотри на пыль под ногами. Все одинаково, все однотипное. И вот тут, когда мы смотрим с точки зрения ведической нашей культуры, мы прекрасно все это понимаем. Для нас уже каких-то там тайн быть не может. Мы смотрим с точки зрения уже не просто сознания, а высшего сознания, потому что высшее Я и Божественное – это уже высшее сознание. Вот так все просто. А раз так, то в этом случае мы имеем представление не только исходя из того, что у нас вот здесь находится в сером веществе, в двух этих полушариях, а то, что есть весь этот мир. Ведь обратите внимание, человеческий мозг очень ограничен. Вот я смотрю на вас, вы смотрите на меня. То, что находится за моей спиной, например, за пределами этой стенки, за пределами этого здания, за пределами той улицы, на которой стоит этот дом, за пределами того села или поселения, или города, где этот дом находится, я уже мозгом не чувствую ничего, не знаю. То же самое, что находится вот там, я не знаю. То же самое, что находится вот там, я не знаю. Вот там, вот там. То же самое и вы. Надо войти в специальное состояние, чтобы видеть более широко. Так вот, большинство людей здесь и здесь отталкиваются от того, что они видят. Вот эти вот пять чувств, органов чувств, дают ту информацию, по которой мы судим об этом мире. Но ведь эта информация – маленькая-маленькая часть этого мира. Если нарисовать так вот шарик, то эта долька очень-очень маленькая. Это как линия прям. Не то, чтобы там какой-то сектор. Нет. Это маленькая-маленькая линия внутри шарика. А все остальное для нас неведомо. Если же представить еще более точно, то это даже не сектор, это какая-то точечка маленькая. Как вот фонариком мы светим куда-то с тусклым лучом. Вот здесь, чтобы перед фонариком ярко, луч уходит дальше, темнее, темнее, темнее, темнее. Мы даже до горизонта фонарем своим, вот фонариком, не можем достать, чтобы разговаривать, что там. Мы вот видим что-то рядом здесь с нами находящееся. Точно так же работает наше физическое тело. Те органы чувств, которые нам даны от природы. Поэтому, по сути, мы слепцы. А раз так, мы отталкиваемся от той информации, которую вот эти вот органы чувств нам дают, и делаем выводы о том, какой этот мир. Но ведь помимо того, что мы видим, огромное количество есть информации, которую мы не видим. За лесом что-то находится, как уже говорилось. За облаками что-то находится. За пределами нашей Земли что-то находится. За пределами нашей Солнечной системы что-то находится. Галактики и прочее, прочее, прочее. Но ведь помимо трехмерного мира, ведическая культура говорила о том, что существует несчислимое количество миров, которые находятся в других измерениях, где не только 3 плюс 1, вверх, там, вперед-назад, справа-слева, вот эта трехмерка, да, плюс время. А еще и другие измерения, которые наш мозг, находясь в этих трех измерениях, не может понять. К чему это все рассказывал? Мозг очень ограничен в знаниях. И поэтому, когда он мыслит о чем-то, то в этом случае это уже искаженная информация, это не полная информация. А раз так, то на кого мы можем положиться? Какие знания мы должны получать, чтобы достоверно знать об этом мире, чтобы не делать ошибок. Естественно, что мы не можем на подсознание, это служитель физического тела, это программы очень примитивные, простые, и через сознание мы можем эти программы закладывать. Помните, сначала на нас закладывал кто-то, родители, семья, окружение, а потом мы сами формируем подсознание, сами можем привычки формировать. Но многие даже до этого не доходят, они довольствуются тем, что когда-то им в шестилетнем возрасте, либо до шести лет кто-то вложил. А вот этот момент мы упускаем, мы почему-то не тратим свои усилия на воспитание своего подсознания. И как слепые котята тыркаемся. И только вот здесь, с этого уровня, когда мы начинаем думать о высшем, мы можем уже не просто свое подсознание дрессировать, это для нас уже детский сад, а можем дрессировать уже свое сознание. То, что может управлять подсознанием. И можем получать информацию, знания, как они есть, из всего этого мира. Поэтому здесь, когда мы получаем информацию, мы видим мир целиком. И для нас он уже не хороший, не плохой. Он такой, какой он есть. И вот тут теперь мы можем задать следующий вопрос, когда мы мыслим вот с этого уровня. А что мы собой представляем в этом мире? Для чего мы пришли в этот мир? И что нам делать? Чувствуете разницу? В первом случае мы все время потребители. Дайте, дайте, дайте. Неважно, знания нам дают мама с папой, знания нам дают школы и прочее. Мы потребители. Здесь мы уже что-то отдаем детям, семье. Но все равно мы потребители. Потому что мы потребляем, чтобы в семью принести. А вот тут мы уже не потребители, опознаватели. И в этом случае мы уже можем подстроиться под те условия, в которые мы когда-то себя в форме человека, в формате человека, в облике человека поместили. Чувствуете разницу? Здесь мы ничего не знаем, здесь мы что-то догадываемся, а здесь мы уже можем что-то узнавать, познавать и подстраиваться под этот мир, исходя из тех программ бытия, которые заложены на всех уровнях нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, почему мы живем в таком плохом мире, ответ простой, как и, в принципе, на все остальные вопросы, которые здесь тоже написаны. Мы живем в этом плохом мире потому, что мы только потребляем. Мы не пытаемся сделать так, чтобы этот мир был лучше. И вот теперь тот самый вопрос знаменитый, а что делать, который на Руси всегда был. Что делать? Неоднократно многие мудрецы говорили, хочешь изменить мир, начни с себя. Как начать? Одно дело сказать, другое дело сделать, правда? Вот для того, чтобы начать с себя, необходимо нам выбросить весь хлам, который мы набрали вот на этих уровнях. Просто-напросто его выбросить. И начинать с собой работать. В вебинарах и семинарах «Родовая нить и жизнь без страхов» и «Управление судьбой» есть замечательная практика 40 на 40, но там еще и другие практики тоже есть. В которых конкретно рассказывается, как начинать воспитывать свое подсознание. Если подсознание связано с животным началом, по сути, это животное. Ну вот наше физическое тело – это животное. Да, разумное, да, умное, но животное. То есть мы дышим, как животные, потребляем, как животные, опорожняемся, как животные, размножаемся, как животные. Но в отличие от животных, у нас есть качества, которые нас от них отличают. И это очень здорово, и этим надо пользоваться. Животное таким образом заточено, что оно никогда не задумывается, кто я и для чего я в этой жизни. Вот просто ему необходимости в этом нет. Потому что то, что называется природой, уже об этом животном хорошо позаботилось. Ну, подумайте сами. Обезьяна, у нее есть шерсть. И если вдруг температура изменяется, шерсть защитит ее от этих невзгод. Дождик пошел, Но опять же, по шерсти все скатывается, либо там она срывает какой-то большой лопух, либо пальмовый лист, под ним село, все нормально. Зубы крепче у обезьяны, чем у человека. Мышцы крепче, чем у человека. И поэтому выживает обезьяна проще. Она даже может из лужи пить, в отличие от человека. Человек выпьет из лужи, помрет. А обезьяна выпила из лужи, нормально, все хорошо. И про собаку то же самое, про кошку то же самое можно сказать. Там еще все проще. Поэтому им нет необходимости задумываться, как выживать. Но есть пища, я ее беру, и все. Вот на этом уровне они живут, все хорошо, замечательно. А человеку необходимо выживать, приспосабливаться к окружающему миру. Мы рождаемся голые, в отличие от животных. У нас нет таких мощных зубов, как у животных. У нас нет клыков, чтобы раздирать какую-то пищу дикую, там какую-то лань поймать, загрызть ее, разодрать. Нет когтей, нет этих мышц, которые у обезьяны или других животных есть. Поэтому нам приходится работать уже головой. Мы отличаемся от животного. Но животное начало у нас есть. А раз есть животное начало, значит, нам необходимо его воспитывать. Это как раз практика 40 на 40 на 40. Кто ее пытался сделать, понимает, какая она интересная. Она позволяет воспитывать. Самое простое, что я всегда советую всем людям, абсолютно, и себе в частности, даже если вы практику 40 на 40 не проходили, задать себе вопрос. Что я хочу от жизни? Первый самый простой вопрос. Каким я хочу быть в жизни? Когда задать вопрос, что я хочу от жизни и каким я хочу быть в жизни, то тогда начинает выстраиваться целая-целая вереница ответов. И вы тогда можете взять вот так вот листочек, разделить его и начинать писать плюсы и минусы от того, что вот здесь вот напишете. Или какие ответы у вас там будут. Например, если я хочу от жизни вот это, пишите плюсы такие-то, минусы такие-то. А если я хочу вот это, ну хорошо, плюс такие-то, минус такие-то. Начинайте складывать. И если вы честно будете отвечать на все вопросы, то тогда вы поймете, нужно ли вам это или не нужно. И естественно, что существует еще подсказка. Если вы задаете вопрос, вот то, что я хочу, или то, что я думаю, полезно мне, моей семье, моему обществу, этому миру, либо не полезно. Если все да, тогда правильно. Тогда вам этим надо заниматься, об этом думать. Если нет, тогда неправильно. Так вот, когда вы начинаете дрессировать свое подсознание через сознание, которого у животного нет, вы тогда, как минимум, начинаете жить как человек. Когда же вы включаете уровень более высокий, у вас открывается родовая нить. Вы тогда живете не просто как человек, а вы живете уже человече и азом. Потому что вы напрямую получаете информацию, которая намного шире, нежели чем та точка, в которой вы находитесь. Уже не просто мозг, как вычислительная машина, определяет, что делать, что не делать, и постоянно отвечает на вопросы «да-нет», а вы делаете то, что вам необходимо, исходя из вашего божественного предназначения, из того пути, который вам как судьба дан, тех роков, уроков, которые нужно пройти. И вы тогда не плутаете вот так вот, а идете ровненько. И тогда все в этой жизни складывается. Ну и плюс ко всему, следующий этап, когда вы уже переходите из семейного, встает вопрос о существовании всего вашего общества. Всего общества, которое обеспечит жизнь и вашу, и вашей семьи, и в которой будут жить ваши дети. Поэтому следующий уровень, когда узнали, кто вы, для чего вы, как, что и так далее, все тут расписали, вы задаете вопрос, а вот я иногда веду себя как-то не очень хорошо с другими людьми, но где вероятность того, что мой ребенок и ребенок тех людей не соединятся вместе, и это не будут мои внуки или правнуки? И тогда встает вопрос, а зачем я о них плохо думаю? Почему я позволил о них плохо себе думать? Почему я позволил себе плохое слово про них сказать? Если они будут являться родоначальниками, как и я, моих внуков и правнуков. Ну, могут. И тогда вы поймете, что, пожалуй, иногда лучше вместо того, чтобы что-то ляпнуть, показать свою гордыню, которая является проявлением вот этого нижнего, животного начала, а животное содержит страхи. Опять же, возвращаясь к первой самой лекции, вебинару, семинару «Родовая нить жить без страхов» и второе «Управление судьбой», Вот всегда, когда есть гордыня, которая требует от вас поспорить с другим, доказать, что он ничтожество, доказать свое превосходство, это наличие страха. А страх свойственен животному началу. Значит, вы находитесь не здесь, не здесь, а находитесь вот тут. Вы живете и выживаете как животное. Так вот, задайте вопрос. Я хочу жить как животное? Или не хочу быть как животное? Я хочу жить как человек или как человечий аз? Когда вы себе этот вопрос задаете, то тогда молчание золота, наша знаменитая поговорка, становится для вас руководством по жизни. И все-все-все вопросы, которые обозначены в описании к этому вебинару, приходят к одному. Я начинаю трудиться с собой. Я начинаю наблюдать за собой, за своим физическим телом. Помните, первое, физическое тело. Если оно у вас не надрессировано, если оно болтается направо-налево, делает, что ему хочется, божественное находится в стороне, оно в автономном плавании. И вы не включите никогда вот это. Мало того, ваше вот это вот начало, животное, будет разрушать и вашу семью. Потому что вы там будете опять проявлять свою гордыню, и вы будете всех подавлять, и всех будете подстраивать. И тогда семьи никакой хорошей не получится. Первое. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Как? Воспитывать свое тело. Задавайте вопрос. Вот я хочу написать где-то в чате какую-то глупость. Нет, вернее, умность. Вопрос задайте себе. Я хочу написать, а какие плюсы мне это принесет, моей семье, моему обществу, державе, миру? Либо минусы принесет. Я что, хочу повыпендриваться, просто доказать, какое я сильное животное? Ну хорошо, доказал, а дальше что? Это изменило мир к лучшему? Нет. Ты когда кому-то написал плохое что-то, то в этом случае ты получил себе врага, потому что ты надавил на животное начало другого. Ну вот два быка теперь так вот, или два барана теперь между собой сцепляются и бьются. Лучше мира стало? Нет, не стало. Зачем делал? И когда вы вот таким образом начнете дрессировать свое тело, вы поймете, что через какое-то время вас не будут интересовать вопросы, как кому что доказать, как кому что сказать, вы будете делать то, что у вас идет по родовой нити, по божественному началу, от вашего высшего «я», от божественного, а не вот от этого. А вот еще, смотрите, физическое начало. Те, кто смотрел «Родовую нить» и «Жить без страха», все понимают, что с физическим началом рядом всегда присутствуют вот эти вот существа. Вот такие вот существа, вот, с такими хвостиками и так далее. А здесь божественное. Вопрос. Если вы все время живете с точки зрения борьбы с этим миром, борьбы с окружающими людьми в этом мире, то тогда на чьей стороне вы? И тогда вопрос, а почему мир такой плохой, отпадает сам собой. И отпадает много-много вопросов, которые там же, в описании к этому вебинару, были сделаны. Были заданы, были написаны. Поэтому, друзья, наше бытие складывается из животного начала, но его дрессирует человек. Человек – это сознание. Но человек рожден для того, чтобы служить высшему, выполнять программу, которая свыше заложена, а не здесь. И для того, чтобы ее выполнить, необходимо дрессировать свое тело, создать свою семью, ее обеспечивать, а следующий этап уже общественный. А вот где общественный, там мы должны уже соединяться вместе, взаимодействовать. И если у вас вдруг вот это не проработано, вы будете тащить одеяло на себя, если вы не занимались испытанием своего мозга, своего животного начала, то тогда никакая кооперация, никакая общинность, никакие народные производства, предприятия и народная власть, тем более, которая идет через КОПУ, через ВЕЧИ и прочее, прочее, невозможны. Поэтому хотите изменить мир? Начните с себя. Начинайте задать вопрос. Я это хочу. Зачем? Будет ли это полезно? Будет ли вредно? Кому? Мне, семье, обществу, державу. Хочу сделать это. То есть хочушки себе проверяйте. И когда вы все переберете и ответьте на все хочушки, и увидите, что большинство из них – это то, что заложила в вас цивилизация на уровне вашего животного начала, где находятся вот эти красноглазенькие, остроухенькие, представители пекельного мира. Кому вы служите? Божественному? Либо им? Что вы хотите? Жить в плохом мире? Либо жить в том светлом мире, который изначально для человека был создан? И в который человек, как представитель божественного, был помещен? Вот наша задача – взять навозные вилы и хорошенько в своих мозгах покопаться, и вот это все, что туда было навалено цивилизацией, вытащить. А это путь непростой, но без него ничего изменить не получится. Это надо конкретно каждому понять. Поэтому хочешь изменить мир – начни изменять себя. Пойми, на каком ты сейчас этапе, что ты делаешь, ну и так далее, и тому подобное. И дрессируйте. Ну вот, в принципе, вводная лекция закончена, поэтому, если есть вопросы, задавайте. Я смотрю, если какие-то вопросы уже появились. Так что на следующих встречах мы будем с вами уже разбирать. Я думаю, что ближе будет подходить к славяно-русской варновости, разбирать ее уже более детально. И на другом параллельном курсе будем разбирать уже, что нам делать с нашей общественной жизнью, с нашим выживанием, с самообеспечением. Ну и, в общем-то, все это будем уже на практике применять. Давайте сделаем сейчас перерыв буквально несколько секундочек и перейдем к ответу на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Итак, продолжаем нашу встречу. Вторая часть вебинара «Наука побеждать выбор своего пути» – это вводная часть у двойного вебинара, у серии вебинаров, посвященных славяно-русской варновости, инструментарию и самоопределению. И второе направление – это самообеспечение, достаток, самоуправление, власть. В общем-то, как нам жить в этой земле. Я Алексей Орлов, ведущий этого вебинара, Владислав Аристов за пультом, Слава Большакова следит за чатом, принимает ваши вопросы. Если вопросы есть, пожалуйста, пока не поздно их задавайте. Мы сейчас попытаемся, исходя из того, что здесь было обозначено, на эти вопросы поотвечать. Итак, первый вопрос Екатерина задала. Кто такие паразиты? Те, кто загрязняет, уничтожает природу, или любой, у кого проблемы? Наличие проблем означает, что Земля хочет избавиться? Но я уже ответил, что паразит – это тот, который живет за счет других. И цель которого – просто потреблять и размножаться. Никаких целей больше перед паразитом природа не поставила. Даже оборона для паразита, она на третьем, четвертом, на десятом плане. Его задача – попасть в те условия, где он может потреблять, содержать свое тело и размножаться. Обратите внимание, многие люди, которые добрались до власти, ведут себя именно так, как бы это ни было неприятно. Они попали во власть, для них власть – это кормушка. Здесь даже слово «власть» не подходит, потому что в ладу власть, а слово «лад» идет. В руководство. Для них руководство – это кормушка, где они могут все брать для того, чтобы жить. Вот это принцип паразита. Поэтому здесь говорить о том, что те, кто загрязняет, уничтожает природу, любой, у кого там проблемы, скорее всего, не совсем верно. Почему? Потому что иногда людей вводят в состояние паразита. Он родился с высшими какими-то задачами. Он не паразит. И мысли у него светлые. Но ставят его в такие условия. Кто ставит? Ну, наверное, кто рядом с ним находится. Мама, папа вкладывают в него такие программы, что ты вот, сынок, дочка, иди, хорошенько учись. У тебя будет высшее образование, там пристроишься, найдешь работу, которая не пыльная, и будешь все иметь, все у тебя будет хорошо. Встречали такие суждения в жизни? Ну, наверное, встречали. Вот мама с папой, бабушки, дедушки, они вкладывают в ребенка свои вот эти вот программы самоубийства. Любой паразит – это, по сути дела, самоубийца, потому что он умирает вместе со своим хозяином. Умирает тело, где он живет, и он тоже умрет. Да? Поэтому, убивая землю, они сами тоже погибают. Так вот, вот эти самоубийственные программы вкладываются в нас с малолетства. Это те обстоятельства жизни, в которых мы существуем. И поэтому, если человек загрязняет природу, уничтожает ее, это проявление паразитария, паразитизма. Но не всегда это еще говорит о том, что он прирожденный паразит. И проблемы, если есть у человека, это еще не факт, что он сам паразит, потому что эти проблемы ему могли создать. Да, по его глупости, может быть, потому что он не работал над физическим телом своим, не работал над подсознанием, он втянулся в какую-то аферу, но так и есть. Он живет как паразит, но есть вероятность, что его отсюда можно вытащить, и поэтому многое зависит от нас. Что мы этому человеку дадим? Покажем ли альтернативу, как можно по-другому жить? Другой путь бытия, более правильный. Либо скажем, а, паразит, и положили на тебя с большим. И не нужен там больше. Помогать надо решать проблемы. Не браться за решение проблем за него, а помогать. С чего начать? С осмысления. Дать ему другой взгляд на жизнь. Это самое простое, самое вот доступное для нас, для всех. Вы же не... Ну, если у человека проблемы с деньгами, и у вас проблема с деньгами, вы же не можете вот последнее, что у вас есть, отдать ему, чтобы ваша семья голодала. Но помочь разобраться, почему у вас, у него и у вас проблемы с деньгами, можете. Вы можете вместе объединиться и решить эту проблему. Так ведь? Поэтому... Если вы помогаете какому-то человеку, то вы, по сути, помогаете сами себе. Еще раз. Наши дети могут объединиться с детьми того, кого мы считаем паразитом. А где были вы в то время, когда он паразитировал? Почему вы не меняли его жизнь, не помогали ему разобраться? Почему вы дотянули до того, что ваши, ну, его дети и ваши дети – соединились вместе с этим паразитом. Так что чужих детей не бывает, а это означает, что чужих семей не бывает, и чужих людей тоже не бывает. Вот. Наличие проблем означает, что Земля хочет избавиться? Да нет. Наличие проблем говорит о том, что вы, скорее всего, идете не по тому пути, который вам нужно, а постоянно как-то не туда лезете. Или сюда, или сюда, или сюда. И вот эти ребята, они стоят вот здесь вот и просто вас туда не пускают. Пинками вас долбят, колят вилами и прочим. Ну, опять, посмотрите «Родовая нить. Жить без страхов и управление судьбой». Там подробнее все это рассказано. Так, дальше, Екатерина. Если человек, как только себя помнит, интересуется сверхсознанием, бывает ли такое по мнению лектора и что это значит? Да, я уже ответил, что есть люди, которые вот прямо здесь, вот находясь в формировании физического тела, задают такие вопросы, которые не любой взрослый ответит. Маленький ребенок задает вопросы. Мало того, он не просто задает вопросы, он говорит часто, как делать. Очень часто маленький ребенок говорит взрослому, делай вот так. Взрослые обижаются, потому что им состояние кенгуру находится, животного начала. Говорит, ты меня еще учить будешь. Ты меня еще давай тут поучи, что мне делать, что не делать, как мне думать, как не думать. Но, к сожалению, многие из нас, взрослых, не столь дальновидны и мудростью часто обделены. И поэтому мы не можем увидеть, почему ребенок такие говорит слова, почему он нам вот это советует сделать, почему на это обращает внимание. Ведь иногда ребенок, у которого еще сознание не развито, помните, да, до 18 лет сознание очень слабо развито, а до 6 лет вообще практически он все повторяет. И вдруг он по гласу Божьему, то есть устами младенца глаголит истина, с нами говорит Бог или боги, вдруг он начинает нам что-то говорить такое, что взрослому непонятно. Взрослый-то уже вот здесь находится, вот он уже сидит в этой, торчит в этой дряни. И для него это непонятно. А ребенок глаголит истину. Так что имейте это в виду. Да, такое и есть. И это означает, что через ребенка, как через проводника, идут непосредственные программы помощи взрослым, с кем он взаимодействует. И сверхсознание, если ребенок с сверхсознанием, какими-то там теориями жизни и прочее, это говорит о том, что это его стезя, и ему надо много здесь в малолетстве прям наверстать. Так, дальше. Сергей Шеленок. А если не знаю, что хочу, это какой этап? Да никакой. Если человек не знает, что он хочет, это говорит о том, что он просто не задумывался о том, что ему надо. Он просто не задумывался о том, что он хочет. Вот и все. Два варианта существования. Первый – он живет по божественному промыслу, и поэтому не интересует, что я хочу и не хочу, я просто так живу. А второй – он живет, как все. И он тоже не интересуется. Вот просто живет, как все. Завтра на работу, потом отдых в баре, либо с кружкой пива, либо рюмкой водки за футбольным матчем по телевизору. Что тут еще хотеть? Отпуск прописан, огород есть, канары есть, домик есть. Что там еще хотеть? Да ничего не хочу. Так что здесь и так может быть. Главное понимать, как живет человек. Если человек живет, проявляя паразитическую основу, в этом случае это вот это. Если человек полезен для всего общества, если он созидатель, но не задается вопросом, чего он хочет, а просто созидатель, тогда все на своем месте. Важно не задать вопрос вот такого плана, если я не знаю, что я хочу, какой-то этап, а как я живу и что от моей жизни полезного мне, моей семье, моему роду, обществу и всему миру. Вот если все сводится к потреблению, ну, значит, вот это. Если сводится к служению высшему, значит, то все просто и понятно. Так, дальше. Людмила М. Гордыня проявляется только при низком развитии человека. Гордыня – это первый указатель на то, что человек находится под влиянием подсознания. Подсознание – это животное начало. То есть, по сути, человек живет как животное. Обратите внимание, животное всегда, во всех случаях, в первую очередь защищает свою жизнь. Вот две собачки бегают, веселятся, радуются, и вдруг находят косточку, либо там мясцо, либо корм. И что тут происходит? Та собака, которая первая нашла, она сразу на то: не подходи, мое. Физическое начало, выживание. И если та окажется сильнее, вторая, она первую отгонит. Так же, я отсюда. А вроде друзья были, вроде все нормально, хорошо. За крайним исключением собаки могут делиться кормом, когда они сыты, когда они находятся в одной стае, когда это одна у них семья, одна стая. А вот так вот просто гуляющие собаки между собой, они вот так себя и ведут. Вот это надо тоже учитывать. Поэтому, когда мы говорим про животное начало, то это всегда проявление этого животного начала через выживание. Второй уровень выживания – это продолжение рода. Обратите внимание, мужчины начинают всем показывать, какие они крутые мужчины, а женщины, какие они крутые женщины. Ну ладно, они показывают друг другу, мужчина мужчине, женщина женщине. Они часто начинают показывать женщинам, мужикам, что они не такие мужики, а мужчины начинают бабам показывать, что они такие бабы. И вот они и с мужиками, и с бабами, и с женщиной с женщинами, и мужчины с мужчинами. Вот они так это друг другом соревнуются постоянно. Доказывают, кто из них там баран, кто индюк, кто еще что. Вот это и есть проявление гордыни. Животное начало. Если я не покажу другому, что я крут, то в этом случае тогда я и буду не крутой. И принцип моськи здесь хорошо проявлен. Знать она сильна, что лает на слона, помните, да? Так что вот это вот надо помнить. Когда гордыня проявлена, это означает, что есть страх. Гордыня всегда дочь страха. А страх всегда присутствует только в животном начале. Божественным страха быть не может. Божественный все знает. Для божественного смерти нет. А вот для физического всегда смерть есть. Физическое начало животное в данном случае берут вверх. Значит, надо проявить гордыню. И принцип курятника здесь очень хорошо показан. Как и на нижнего, клюй ближнего, смотри в попу вышнему. Все. Очень все просто. Поэтому, если гордыня здесь не будет показана, то тогда в этом случае трудно занять вышнее место. Обратите внимание, все вот эти вот звезды, политики, бизнесмены. Ну, внимательно посмотрите, кого они напоминают. Разукрашенные такие, да? Это как раз вот о том, что они через внешний вид, через напыщенные какие-то движения, слова, речи и прочее, наезды на других, они показывают, что они крутые. Ну, хотят показать, что они крутые. На самом деле человек, который находится вот здесь, для него вот эти все обертки – это пустота. Они живут обертками. Кто-то живет не только оберткой, а еще и вкусом того, что в этой обертке есть. Кто-то живет не просто вкусом того, что есть, а содержанием. Ведь вкус бывает обманчив. Главное еще содержание знать. И поэтому, кто живет содержанием, тот задумывается о том, полезное, не полезное. Ну, хотя бы на этом этапе. А кто-то живет еще дальше. А нужно ли мне это вообще? Смотрите, сколько градаций. А у нас сейчас мир оберток. Так что, где есть гордыня, там обязательно есть страх. А где есть страх, там обязательно есть животное начало. Значит, когда вы встречаете себя и видите, что вы горделиц, в вас гордыня проявлена, знайте, что вы находитесь на стадии животного начала. Вы занимаетесь выживанием физического тела и доказательством противоположному полу, либо ближнему своему полу, что вы круче. Девочка, что она красивее, мальчик, что он сильнее, к примеру. Вот, для того, чтобы самочку или самца себе в свои сети затащить, чтобы он обеспечивал, либо чтобы она родила ему хороших детушек, чтобы была вот семья, и не более того. Продление рода. То есть выживание личного тела и продление рода. Все. Вот этим все заканчивается. Так что гордыня – это показатель животного начала. Так, об Адбузоне реплика. Алексей, вы говорите сначала семья, дети, потом общественные и так далее. Это идеальный вариант. Не вы ли говорили, что семья не каждому нужна воплощение в зависимости от задач? Уважаемый Аббат, так все зависит от того, какие задачи. У большинства людей задачи очень простые в этом мире. Мало того, большинство людей живут по животному началу. А раз мы говорим про большинство, то в этом случае эта схема вполне себе работает. Когда мы будем говорить конкретно про вас, об Адбузоне, и с вами я пообщаюсь, мы тогда будем говорить конкретно о том, что для вас первично, что вторично, что нужно, что не нужно. Мы сейчас рассматриваем общую канву. Но в этой общей канве, я уверяю, каждый из нас найдет определенную последовательность, которая будет касаться конкретно каждого из нас. И если мы ее проанализируем, изучим, то тогда все встанет на места, и многие получат, на мой взгляд, очень хорошие ответы на то, что происходит и что делать. Медоед Барсук. Как и в каком направлении не так работает над собой человек, если вторая половина, жена, очень резко и даже агрессивно реагирует на любые проявления саморазвития и, к примеру, советы от НСР? Как, в каком направлении так работает с собой человек? Ну, во-первых, надо понять, а является ли вторая половина на самом деле второй половиной? Что я имею в виду? Если мы говорим про вторую половину, это говорит о том, что мы говорим про нечто цельное, которое состоит из двух половинок, и они друг друга дополняют по всем параметрам. Не разлей вода. А если одна половинка не дополняет, а является противоположностью, это тоже вариант. Борьба – единство противоположностей. Но долго ли вы в этом будете существовать? Поэтому вопрос. Медоед Барсук. А как ваша семья организовалась, образовалась? С какой целью вы создали семейный союз? Либо брак? Когда вы создавали? Какие у вас были интересы? Может быть, как раз вот на этих интересах и строилась ваша жизнь? Может быть, на этих интересах и строится жизнь супруге, она-то осталась в тех интересах, а вы вдруг немножечко перешли дальше. И что тогда? Скорее всего, у вас были интересы, когда вы соединялись. Это продолжение рода, ну там где-нибудь это вот возраст там 18-20 лет. Интересы к противоположному полу, взгляды на то, что нам вообще хорошо друг с другом. Вот обнялся и все, обо всем забыл. В постель легли, все, вообще обо всем забыли. Да? Потом появляются семейные варианты. Здесь какие-то напряги появляются. Потому что тут-то была работа с телом, а тут-то уже семья и другие заботы, об этом я говорил раньше. И тогда появляются какие-то нестыковочки. Лебедь тянет в небеса, рак пятится назад, щука тянет в море. И квартет почему-то не получается. Поэтому здесь надо понимать, вы на каких условиях сходились и для чего. Напишите, для чего вы сходились? Какие у вас были интересы? И исходя из того, что вы узнали здесь и будете узнавать дальше, вам станет понятно, являетесь ли на самом деле одним целым. Либо это было так, физиология. Обратите внимание, многие семьи начинают распадаться тогда, когда физиология больше их не интересует. Когда они друг от друга получили все. Ну, с точки зрения мужчины, все узнал о женщине, все ее изучил во всех подробностях. Женщина изучила мужчину во всех подробностях. Живут вместе, что там? Скукота, сегодня царь, завтра царь. Скукотища. А вот если интересы были другие, семья, а не физиология, тогда, наверное, были бы другие разговоры. Да, физиологию изучили, все хорошо, замечательно, но мы друг друга-то любим. Не из-за того, что у кого-то каких-то размеров, а из-за того, что нам хорошо. Мы друг друга дополняем. У нас дети, у нас общее дело, семья, общие интересы. Показатель мужчины, семейника, вот этом уровне, что он в семью бежит. Его на работе не удержишь. То же самое женщина, она в семью бежит. И не только, что она обязана суп сварить и сопли детей подтереть и рубашки мужа нагладить, а потому что им хорошо, потому что это одно целое. Это вот показатель семейного уровня. А вот здесь, да в семью не тянет. Что там, сопливый ребенок, опять крики-вопли, жена, где деньги, что ты там делал, почему с друзьями встречаешься. Да, однотипно все. И вот тут расход производится, развод, разбегаются. Нет семьи никакой. Сходились на основе физиологии. Мужчина, как правило, брал женщину, чтобы она была красива. Украшение его выхода в свет. Такой секс-экскорт. Симпатичный, стройный. А тут детей родила, что-то растолстела. Как-то уже на экскорт, тем более секс, не тянет. А так я пацанам мог бы сказать, о, крутые какие у меня, смотрите тут, достоинство рядом со мной ходит. Ноги от ушей, два высших образования, ну и все остальное. А тут как-то все испортилось. И в семью не лезет, не тянет. И женщина часто бывает так, что за мужчину выходила, денежный кошелек, например, либо мачо такой, что вообще на гармошке лучше всех играет. А потом семья началась, какая гармошка, какой мачо? И он там в трениках с оттянутыми коленками и в майке. Непонятно какой, с пузом с таким. Все. Так что смотрите, какие были условия схождения. Для чего семейный союз организовывался. А те, которые сходятся еще выше уровнем, там совершенно другие взгляды. Да, они физические тела свои знают. Да, им хорошо рядом. Да, физиология свою берет, и они не отказываются от этого. Они там кайфы получают вообще. И дети у них прекрасные, и дом полная чаша, и все у них в доме замечательно. Но они мыслят дальше, о будущем. Они проявляют свои программы божественные, что мужчина, что женщина, и они едины в этом. Вот об этом задумайтесь. И наша задача, многие из нас уже, к сожалению, упустили время, наша задача нашим детям и внукам это объяснить. чтобы они не тянулись за тем, что быстро портится. За скоропортящим товаром-то что тянуться? Надо брать ценное, то, что незыблемо в этой жизни, то, что не портится со временем. За другой красотой, за другими знаниями надо тянуться. Его друг друга дополнять. Сначала дополнили друг друга мужчина и женщина, потом дополнили их дети. Вы в детей вложили не свою дурость, а свою мудрость. И ваши дети поднялись над вами. Они сразу пролетают этот этап. А когда они проходят этапы сюда сразу и потом думают об этом, то они вас не бросят. Вы будете в старости не одиноки. Выгодно? Выгодно. Просто? Просто. По-человечески? По-человечески. Даже по-божественному. Вот к этому надо стремиться. Вопрос очень интересный, Медведь Барсук. К сожалению, многие находятся в таком состоянии, что не дай бог. Так. Иван Кулиберов. Как вы относитесь к созданию разумных машин? Ну, как я отношусь? Я к машинам вообще никак не отношусь. Моя физиология, может, к машинам относится. Вот эти шарниры там и прочее. Накачка, движок. А так вообще к машинам я стараюсь не относиться. Но как я отношусь к созданию разумных машин? Ну, смотрите. Работать должен робот. Человек трудится. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас было общество, в котором было вот такое бытие. 8 часов отдых, 4 часа общественный труд, 4 часа взаимодействия с семьей, 4 часа общественные какие-то затеи и занятия и 4 часа самосовершенствования, то в этом случае мы живем в обществе, которое приближается к обществу Золотого века. Если мы живем вот так, то это феодальный крепостнический строй. Если у нас вот это уже 10 и больше, а эти меньше, то тогда мы живем уже не только в феодальном, а уже в рабовладельческом в строе. Кстати, здесь вот, наверное, так. Вот это 8, а вот это вот 10 и больше. Вот так правильно написать. Тогда мы уже рабы. А теперь подумайте. Вот это работа. Вот это труд. Вот это работа. Сколько вы тратите на работу времени? Сколько вы тратите совместного времени для того, чтобы попасть на работу? Например, в транспорте, подготовиться к работе. Это все тоже работа. Если вы едете на работу час и час обратно, и трудитесь, как вам кажется, 8 часов, это вы трудитесь 10 часов. Потому что это не ваше личное время. А если вы еще готовитесь к этой работе или пересиживаете на работе, это вообще чудеса. Так что роботы должны работать. Если мы говорим про разумных машин, что такое разум и что такое ум? Это же не одно и то же. Давайте разберемся. Ум идет от слова умение. Либо умение идет от слова ум. Это когда ум заточен на выполнение каких-то задач. И мы умеем эти задачи исполнять. Например, какая-то профессия. И мы мастера в своем деле. Мы учились, разумели, как это делать. Потом обучали свое подсознание. В мозгу все складывались дорожечки, все связи складывались. И теперь... Даже если я ночью встану, живой, полуживой, я свою работу выполню, потому что мое умение остается со мной. Мозг на уровне подсознания, это, помните, да, физическое тело, это воля, это движок, способен будет даже без включения какой-то разумности это выполнить. То есть это программа подсознательная, которая отрабатывает то, что мне нужно. Когда-то я мозгом заложил, и она теперь умеет это выполнять. Мое тело умеет выполнять. Это умение. Разумение – это когда вспышка, которая проявляет то, что вы до этого еще не осознавали. И потом вы вот это разумение, разумил, вкладываете в умение. О, я понял, как гайки крутить. И теперь я учусь крутить гайки. Одну сломал, вторую, третью, на десятую получилось. На 20-ю еще лучше. А с 100-й на автомат включилось. Вот это умение, а было разумение. Надо было разобраться в ситуации какой-то. И никак меня это не пробивало. Я ходил, думал, мыслил, ночей не спал, мучился. И вдруг бабах, вспышка, разумение. Передо мной мир открыл вот это. Как мне это сделать? И дальше мне теперь надо делать. Разумение уже ни при чем. Оно дало вот этот образ понимания. И теперь это все входит в мои навыки. В мое умение. Так вот, если мы говорим про машину, то тогда разумная машина, ну это, конечно, интересно, которая способна этот мир воспринимать, какой он есть, это означает, что тогда она становится на уровень с человеком. А где вероятность того, что разумная машина в один прекрасный момент не поймет, что большинство людей – это твари, паразиты, которых обслуживать смысла нет. Ведь машины человек всегда создает сильнее себя, правильно? Нет же задачи создать более слабую машину. Она же должна, например, грузы какие-то перетаскивать, перевозить, что-то собирать, удерживать, быстро мыслить, рассчитывать. Значит, она в чем-то сильнее нас. А представьте теперь, вы создаете по своему образу и подобию машину, которая по всем параметрам лучше нас. Скелет машины более долговечный. Компьютер более быстрый. Шарниры более подвижные. Скорость намного больше нашей. Он может поднимать намного больше грузов. Скажите, а тогда вы зачем такой машине? Если она не просто исполнитель, живущий по программе, подсознание, как животные живут, и ее можно дрессировать, должен быть хозяин, который дрессирует, как для собаки. На случай хозяин – это наш мозг, проявление сверхсознания, которое обучает наше подсознание что-то делать. А ведь для животного, для машины нужен хозяин. Так вот, и вдруг вот такая разумная машина определит, что вы паразит с ее точки зрения. Но вы не можете делать то, что она делает. Вы потребляете больше еды, вы загрязняете мир, вы пьете воду, которую не надо пить, наступаете там, на букашек-таракашек, давите, проявляете свои эмоции, которые бесполезны, глупые. И тогда такая машина, как в фантастическом рассказе, самым страшным, становится против вас. И она избавляет мир от этого паразита под названием человек. Поэтому как я могу относиться к созданию разумных машин? Если человек – Бог, то тогда разумная машина ему помощник. А если человек всего лишь навсего творец, не аз, который создает машину, которая бы облегчила его жизнь, то в том случае ждите от такой машины разумения, что вы стали паразитом. И начнется война с машинами. Дальше смотрите фантастические рассказы. Аббат Бузони, реплика. Умность в чате – желание помочь людям. Умность в чате тире – желание помочь людям. Люди могут помогать друг другу без этого и так далее. Последнюю фразу не понял. Значит, умность в чате, само собой, несет добро. Если вы, как здесь написано, пытаетесь помочь друг другу, другим людям, либо самому, в чем-то разобраться. Я это говорю про другую умность, в кавычках. Когда человек, умничая, другого человека опускает. Да ты неуч, да ты глупый, да что ты тут написал, да дурак ты и прочее. Всегда начинается с унижения, либо заканчивается унижением общения. То есть вроде умные вещи писал, умные слова писал, умные фразы строил, а заканчивается либо начинается с унижения, с подавления. И это говорит о гордыне. А где есть гордыня, там есть страх. А где страх, там животное начало. А раз животное начало, то это все лишь все умное животное, которое научилось писать и собирать цепочки слов. Ну, в детском саду научили, родители научили, слава им, школа научила. Но это не человек. Человек всегда стремится помочь другому, потому что это божественная воля. И он в другом видит божественное начало. А если вот умнички такие, что ты идиот, а я крутой, то все. Это говорит о том, что перед нами сущность низкого порядка, которая пытается всех заткнуть для того, чтобы в этом курятнике занять высшую планочку. Поэтому умность от умности отличается. И это надо помнить, и это надо знать. Хотим помочь другим, мы никогда никого не оскорбляем. Мы высказываем свою точку зрения и говорим, хочешь принимать – принимай. Поможет – хорошо. Не хочешь принимать – не принимай. Не поможет – ну что делать? Ну, всякое бывает. Может быть, я что-то не понял. Может быть, ты пока не дорос. Может быть, я до тебя не дорос. Мы люди, все мы ошибаемся. Я всего лишь высказываю свою точку зрения. Но без обиды, без подавления другого человека, без желания опустить его ниже плинтуса. Вот это правильное мышление, на мой взгляд. Если вы считаете, что так надо действовать, действуйте. Если считаете, что нужно по-другому общаться, подавлять кого-то далее. Но опять же, это ваше решение. Так что, аббат Бузони, само собой, умность умности рознь. Александр Клочко, реплика. Подсознание, сверхсознание, высшее я и так далее не имеет образов. Но когда сущность живет умом-телом, они приемлемы. А когда человек живет душой, то есть состояние, то неприемлемы. Ну хорошо. Дальше, Екатерина. Как правильно жить тому ребенку, в кавычках, ребенку, которому говорили родители, ты меня еще учить будешь? При постоянном обесценивании человек теряет веру в себя. Угу. Замечательный вопрос. На самом деле так оно и есть. Большинство родителей, которые говорят такие вещи, они сами находятся вот тут. И там работает принцип курятника. Они родили не союзника, не божича. Они родили себе игрушку. Того, в кого надо вложить ресурсы для того, чтобы потом в старости он их обеспечивал. Подчиненное такое некое существо. Вот кого они родили. Но ведь это еще не говорит о том, что они родили такое же подчиненное существо. Если они не увидели в своем ребенке Божича, Божью искру в нем не определили, это их проблемы. Но это не проблемы того, в ком эта Божья искра есть и который является проявлением божественного. Они живут как биороботы. Да. У них все просто. Здесь взял, сюда положил, за это получил. За это получил и туда потратил. Туда потратил, это получил. Опять нужно заработать, пошел за... Все, все просто. Нет возможности заработать, тащи, укради. А чтобы сильно не вякали, к ногтю. Для того, чтобы в этой шайке лейки быть повыше. И что там за шайка лейка? Либо они между собой, либо семья, либо общество. Это другой разговор. Главное, что принцип такой. Так вот, если кто-то вам говорит, что ты никто и звать тебя никак, это еще не означает, что так оно и есть. И наступает определенный момент, когда вы, взрастив свое тело, а вы тогда все равно по программе божественной двигаетесь. Здесь план, здесь исполнение. И отсюда пошли вверх по божественному плану. Так вот, даже если вас опускали вниз, даже если вам говорили, что вы никто, это еще не означает, что вы никем стали. Вы всегда были тем, кем были. И наступает момент, когда вы проходите этот этап, потом этот, и вдруг обращаете, что у вас внимание на то, что у вас есть какие-то качества, которых нет у других людей. Либо у вас есть такие же качества, как у других людей, и вы с ними можете объединяться. Либо дополнить, если нет, и создать общее. Коллективное, что позволит жить вам хорошо, вашей семье, обществу, всему миру. Так что проблемы-то не в вас, когда вам говорят, что вы никто, а проблемы в тех, кто говорят, что никто. Цыплят по осени считают. И вполне возможно, гадкий утенок когда-нибудь будет летать над этой фермой, махая белыми крыльями лебедя. И те, кто внизу остались, будут говорить, какая красивая птица. Задумайтесь об этом. И все у вас пойдет как надо. Я Рома Рус. Реплика в эфир. Если трудовая деятельность не ведет к ладу с природой, но и в определенной степени разрушает ее, является ли это паразитизмом? Трудовая деятельность всегда направлена на созидание, а работа – всего лишь механическое исполнение поставленных кем-то задач для получения каких-либо барышей, еды, условий жизни. Поэтому, когда мы говорим про труд, трудовую деятельность, она всегда природоначальна. Она всегда стремится к тому, чтобы сохранить как минимум природу, а как максимум улучшить природу, исходя не из своих хочушек, а из божественного промысла. И вот тогда мы понимаем, что тот, кто работает, он не задумывается, он робот, он исполнитель. Это биомашина. Да, может быть, с сильным интеллектом, но по сути биомашина, который исполняет чьи-то задачи. А вот задачи кого-то, ну, например, вот этих вот ребят, хотя все условно, очень условно, являются ли высшими божественными? Стремятся ли они следить за тем, чтобы природа была хороша? Так что задумайтесь об этом. И тогда все станет на свои места. Паразитизм, еще раз говорю, это когда идет потребление для того, чтобы ваше тело существовало и более ни для чего. Это первый этап. Второй этап, чтобы это тело могло дать потомство. Все, на этом все заканчивается. Никаких мыслей, высших там, еще каких-то, вообще здесь не бывает. Вот это паразитизм. Так, далее. Школа «Океан». Интересный, грамотный семинар, спасибо. Знакомы ли вы с трудами Гурджиева и Успенского? Есть согласованность. Я уже много раз говорил, что я не читаю, не изучаю книг каких-либо, которые бы вот дали мне какие-то начальные знания. Я всегда предпочитаю общаться через свой родовой поток и с другими людьми, и с высшим проявлением, с высшим я, например, брать оттуда знания. И напрямую с человеками. И когда я чувствую, что человек близок мне по образу мышления, сердца наши бьются в унисон, мы хотим сделать мир лучше, мы хотим помочь другим, мы хотим, чтобы человек превращался в человече, ваза, переходил на божественную стезю. Вот когда я вижу, что передо мной такой человек, я с ним общаюсь напрямую. Труды – это след этого человека. Со следом можно, конечно, пытаться общаться. Зайчик пробежал, и ты разговариваешь: ой, какой след, ты красивый след, как здорово. Ой, след человека, ой, какой ты красивый след, здорово. Труды – это след человека. Да, по ним можно что-то изучить. Какой заяц там прилетел, какой человек, ну, по форме ноги, ботинок какой, например, какой марки относится, сказать: о, высокооплачиваемая должность человека, раз он носит вот такой вот шуз. Но если все-таки нам важно человеческое и божественное, то мы общаемся с человеками напрямую. К сожалению, я с этими людьми не общался. Поэтому сказать про них что-то не могу. А то, что пересекаются наши какие-то, ну, может быть, повествования, мысли, так мы же в одном источнике находимся. Эти же знания не мои, они наши общие. И вы можете оттуда получать непосредственно знания. И они оттуда получают. Вопрос другой, как кто использует? Ведь есть люди, которые, схватив что-то, знаете, как воришка, ухватив, себе присваивает что-то и за деньги это продает. Это один подход. А есть тот, который, ну, взял это все и как там спичечку зажег, как бабахнуло во все стороны. И всем мало не показалось. Тепло, светло и хорошо. Поэтому не изучал. А согласованности есть. Я чувствую это, исходя из того, что написали. Ну и уже неоднократно мне об этом говорили. Ну, значит, хорошо. Значит, на правильном пути. Правильной дорогой идем, товарищ. Сергей Дуденков, реплика. Трудиться по 4 часа в деревне не получится. День год кормит. Сергей, конечно же, если трудиться одному, то тогда и 8 часов не хватит. А когда мы трудимся общинно, о чем будем говорить в следующих семинарах, и как это сделать общинно, уверяю вас, с современной роботизацией, механизацией, мы можем трудиться не только 4 часа, мы можем трудиться и 2 часа в день. Мало того, мы можем трудиться и меньше. Просто труд облагораживает человека. Работа превращает в раба, а труд облагораживает. Поэтому общественно полезный труд, иногда физический труд, очень полезен. Как для нас, так и для наших семей, для нашего общества и всего мира. Поэтому 4 часа, я считаю, что это малая необходимость трудиться, но это должен быть труд, а не работа. Многие люди задавали такой же мне вопрос неоднократно. И когда мы начинали разбираться, они хватались за голову. Это что, я вот об это все не видел? Оказывается, так можно? Да, друзья, можно. Еще Иосиф Виссарионович Сталин с окружением, которое у него было, приходил к такой мысли, что 6 часов работы в день, с учетом еще плюс выходные дни, это нормально. А потом говорил, что надо до 5 часов довести. Но обратите внимание, 5 часов работы во времена Сталина, это было вполне расчетное такое вот время. Но ведь во времена Сталина не было компьютеров, роботов, автоматизированных линий, тракторов, техники, самолетов нашего современного уровня. Поэтому он и рассчитывал 6-5 часов, исходя из тех возможностей по наших помощников, которые тогда существовали. Но теперь-то этих помощников стало больше, теперь-то их качество увеличилось, поэтому даже о 4 часах труда говорить как-то так, это с запасом, с большим. 3-2 часа – это норма. Но я считаю 4 часа, потому что это показатель перехода в золотой век. 4 часа – общественный труд. Общественно полезный труд. А если вы сам на своей ферме, либо на своем участке, на своих гектарах упахиваетесь до такого состояния, чтобы год кормил один день, и потом доползайте до кровати и уже спите на ходу, и подушка, когда встречает вашу голову, голова уже отключена, это показатель, что, видимо, вы что-то не так делаете в этом мире. Вы свою жизнь, видимо, не туда тратите, не туда направляете. Видимо, вы не знаете тех особенностей человеческой нашей жизни и тех возможностей, которые у нас есть. Но это нехорошо. На мой взгляд, это неправильно. Я думаю, нам надо изучить этот вопрос более подробно. И совместно прийти вот к этому, чтобы потом двигаться дальше в золотой век. Потому что вот это делает человека осознанного, мыслящего, разумного. Это позволяет людям объединяться вместе. А вот это разъединяет. Это делает рабов, а это человеков. А там, где человеки объединены, там и власть. А где власть, там мы сами себе хозяева. Думаем об этом. Идем дальше. Алексей Симонов, реплика. Человеки, пора уже встретиться и замутить по-взрослому, по 4 часа работать и так далее. Ну, друзья мои, у нас сейчас уже группы формируются, где люди встречаются и начинают для начала просто обсуждать вот вопросы общинности, вопросы взаимодействия. Да, пока славяно-русская варность не изучена, пока на практике она не применяется, пока мы не разобрались, кто мы и для чего мы, сделать общину вот так сходу вряд ли получится. Потому что нет вот этого инструментария в голове, он еще непонятен. Да, мы говорим про славяно-русскую варность. Да, мы говорим про то, что она отличается от индуистской, где там фашизм, где каждая каста на своем месте и всяк сверчок знает свой шесток. Славяно-русская варность другое. Славяно-русская варность подразумевает, что у нас нет фашизма, у нас нет закабаления, у нас нет уничтожения. У нас высшие служат низшему, и ради низших вся державность строится. Низших условно, в кавычках. Те, которые слабее, те, которые неразумнее пока, те, которые только начали свою жизнь. Там нет низших с точки зрения, на тебя я плюю, как киндзадза, а ты мне делаешь ку. Да еще цаке в нас уносишь, да еще в наморднике. Актуальная тема на сегодняшний момент. Поэтому многие путают, когда слышат слово «варна» или «каста», сразу представляется Индия, сразу представляются вот эти вот вихрения в головах. где вот эти вот не общаются с этим, потому что эти вот эти, а те вон те. Нет, славяно-русская варновость – это намного интересней. И там нету рабовладельческого составляющего. Там нету фашистского начала в плохом смысле этого слова. Там есть объединение, да. Фаш изначально – это славянское слово, это пучок объединения, но потом как фашина, и потом в Италии, там в других странах принес уже как фашизм, это где подавление одних другими. Соединились, чтобы подавить других. У нас было по-другому. Да, у нас было объединение, но объединение не против кого-то, а для чего-то. Так вот, славяно-русская варность подразумевает, что мы заботимся вот о самом-самом начале, чтобы дать им возможность подниматься вверх. И чтобы когда-то они заменили тех, которые наверху находятся. Там же тоже смертные наверху. И если вы здесь как рабов содержали, кто туда придет? Рабы туда и придут. Принцип курятника тогда включается. Тут мне один человек заявил. Да ты, говорит, фашист. Ты тут говоришь о низших, высших, не разобравшись. Даже с Гитлером сравнил меня. Оказывается, я вот такой Гитлер, да. Вот. Но он, скорее всего, из этого исходил. А мы-то исходим из другого. Так что да, друзья, надо собираться, надо общаться, надо взаимодействовать. Объединяй и здравствуй. Объединяй и здравствуй. Вот это наше будущее. Это наше должно стать современностью, наше настоящее. Аббат Бузони, когда живой семинар в Москве? Не знаю. Не задумывался. Так, дальше. Аббат Бузони. Жил в общине, работал по 8-10 часов, так как одни женщины, а остальные жрецы, да приближенные к ним. Надо было ходить в определенных штанах, цаке в носу, делать вот так вот, да, перед ними. Ну да. У нас, не зная славяно-русской варновости, часто бывает так. Ну, кто тут у вас витязи? На семинаре вопрос задается. Все такие руки. Мы! А кто трудится? И никого. И поэтому вот такие вот жрецы, вот такие вот витязи, они включают порабощение, потому что эгоисты вот этого вот уровня, и подчиняют себе женщин, и мужчин, которые там по совести хотят жить. Ну, вариант противный, мерзкий. Это не наше. Но гордыня-то большая. Жрецы, волхвы, витязи. Геннадий Романенко. Алексей, здравия тебе. Чистку мозга обязательно нужно будет проходить. Быть добру. Да, Геннадий. Цивилизация настолько сильно загадила наш мозг, загадила наше сознание и столько сюда засунула всякой дряни, разрушительных программ, что до тех пор, пока эту дрянь и разрушительные программы мы не уберем из себя, дальше двигаться с этими помоями, с этим навозом в голове нам нельзя будет. Если у вас, у меня, у другого человека, который идет в светлое будущее, в голове кавардак, если конь проходил и вместо мозгов нам туда навалил, что мы там в светлом будущем сделаем? Мы как бомжи, придя в какой-то прекрасный дворец, начнем его загаживать, начнем из него делать помойку, из него будем вытаскивать все и продавать на стороне, чтобы решить те проблемы, которые нам цивилизация вложила в голову и сказала, их надо решать. И для того, чтобы решить, вам надо что-то продать. Не важно, что вы продаете. Нефть, газ, лес, землю, совесть. Неважно. Главное, что-то продать. Вот что у вас есть? Леса у тебя нет, у меня тоже нет. Нефть, хотя и написано, что якобы это у народа, либо у кого-то там еще. Но у кого-то еще это есть, а у нас нету. Мы это продать не можем. Совесть. Совесть невозможно продать. Даже если она есть, ее невозможно продать. А ведь есть те, которые без совести живут. Тело свое. Да, вот тело свое можем продавать. В переносном и в прямом смысле. В переносном это быть проститутками. Продавать свою жизнь за какие-то ковришки. За какие-то мысли и идеи. Мыслишки, как уже говорилось. Пошел, отработал, получил, потратил, взял что-то туда-сюда, пятое-десятое. И все. Потом поехал, отдохнул якобы, и опять туда буль, и опять отрабатывать. Ну, а если уж и работы нет нормальной, если уж все предприятия закрыты, то начинай смотреть, а какие парные органы есть у человека. Ну, например, почки. Можешь почечку продать? Можно. Можешь глаз продать? Ну, тоже можно. Ух, там еще что-то. И вот эта продажа постоянно, постоянно, постоянно нам вбрасывается. Мы как проститутки торгуем своими телами, своей жизнью. Понимаете? Когда мы работаем на кого-то чужого, мы превращаемся в проституток. Просто те, которые стоят на панели, не более честные. Он говорит, вот мое тело, вот возьми меня, попользовался, поковырялся. На, пожалуйста. Но только за это денежку мне дай. Они более честные. Противно, мерзко, гадко. Но они более честные. А те, которые под видом дипломов каких-то торгуют своим мозгом, своей жизнью, на уничтожение земли, страны, детей, будущего. И это не только проститутки, это еще предатели рода, предатели земли родной, предатели отчизны. Вот кого нас превращают. Для того, чтобы выйти из состояния, вот эти вопросы, чтобы озвучить, и их осознать, и прийти к нормальному, чтобы перестать быть говорящей головой, вот это надо понимать. Вот в следующие разы уже будем касаться славяно-русской варновости и общинного нашего бытия. Так, еще вопрос появился. Когда и где встретиться для общения, объединиться и здравствовать? Задал вопрос Алексей Симонов. Алексей, ну для начала есть социальные сети. Какие-то там вайберы, какие-нибудь там ватсапы, скайпы. Начинайте подбирать людей для этих групп. Начинайте с ними разговаривать. Задавайте вот эти самые простые вопросы. И давайте простые ответы. Чтобы у человека вот этими вот вилами навозными из мозгов этот навоз выбрасывать. Чтобы прояснилось сознание. Чтобы вот это отошло на второй план. Вот это стало первым, а вот это стало вторым, куда надо стремиться. И когда вы это будете делать, и когда вас будут окружать единомышленники, вот тогда уже можно будет говорить о том, что мы с вами будем встречаться и начинать это делать на практике. Сейчас уже есть группы, в которых я участвую, где все больше и больше вопросов задается. Ну, когда же будем делать? И появляются те, которые говорят, я готов. Для этого делаем, например, там, кооператив организуем, программы кооператива, уставы кооператива, чем занимается кооператив, какой он, потребительский кооператив, либо производственный, а может быть смесь, а может быть просто ограничиться совместными закупками, а может быть сделать наш сайт, портал, о котором идет давно речь, и чтобы там это все было, помочь людям объединиться. Мне часто говорят, Алексей, а почему ты это сам не делаешь? Да потому что если я это сделаю сам, то тогда где будете вы? Вы что, так и останетесь в этом состоянии рабов, которым дали ложку, дали вот это, чтобы вы это ели? А вы тогда кто? И вопрос, а зачем вы тогда нужны? С какой целью вы здесь? Я не ищу себе работников. Я ищу человеков, с кем это можно делать. Человек, я не набираю себе на работу. Я не создаю империю имени Алексея. Мне это неинтересно. Я хочу державность. Я желаю державности. Я желаю, чтобы вы жили счастливо. Вместе со мной. С моими детьми, с моими внуками. Чтобы все вместе мы жили счастливо. Но для этого каждому нужно проявить божественную волю. Уйти из состояния животного начала. И перейти в состояние вот это, потом вот туда. Ну что ж, первый наш вебинар, первую нашу встречу мы заканчиваем. Дальнейшие встречи будут проводиться, я думаю, раз в неделю, где мы уже будем разбирать и вопросы, которые у вас накопились после сегодняшнего нашего вебинара. Пожалуйста, готовьте эти вопросы. И будем уже рассматривать два направления. В одном вебинаре будем рассматривать общинность, кооперацию, объединения, какие есть идеи, какие есть мысли, с чего начать. А во втором направлении – это то, что нам позволит это все делать. Это работа над гордыней, работа над страхами, работа над физическим началом, своим подсознанием, дрессировка подсознания, какие-то практики и, естественно, инструментарий «Славяно-русская варновость». Ну что ж, наша первая встреча «Наука побеждать. Выбор своего пути» подходит к концу. Вел ее Алексей Орлов. Владислав Арестов был за пультом. Светлана Большакова следила за чатом, присылала вопросы. Всем низкий поклон, друзья мои. Увидимся на новых наших встречах. Будь добру. Славянское радио. Духовное возрождение.